ножик, бутылка, телек, опилки, твой дом, резина, шпаги, магазины, секрет, автобус, скелет, мой глобус, доступ, сюрприз, галстук, каприз. Поместится все в кармане, как ежик в тумане, но в кармане не пропадет, и в кармане никто не найдет. Шажок и министр, тракторист и магистр, пони и лошадь, птица, жилплощадь, макулатура, кошка, фигура, большой прикол и протокол. Поместится все в кармане, как ежик в тумане, но в кармане не пропадет, и в кармане никто не найдет. Ой.